Глава 12. Оскар. Рита ворвалась в мой офис на следующий день, незадолго до начала обеденного времени. Промчалась пулей мимо охраны, мимо Оксаны, моей помощницы, подняв шлейф ветра, волосы назад. Там здорово удивились, но тормозить не стали. Ритку все хорошо знали много лет, знали, что она занимает особое место. «Она живет у тебя, да?» Встала, запыхавшись посреди кабинета, грудь ходуном, лицо пошло нервными красными пятнами. «Кто?» Я прекрасно понял, о ком идет речь. У меня даже кошки и той не было. «Единственная подозреваемая в убийстве моего брата! Твоего, заметь, друга!» «Она не подозреваемая. Она возможный свидетель. Мы взяли ее под охрану». Я говорил спокойно, но Ритка вся вспыхнула. Она была красива. Не то, что ей уже перевалило за 30, этого не изменило ни роды. Разве только взрослее стала, но менее красивой нет. «Ты уже залез к ней под юбку? Признавайся, залез!» Я недовольно скривился. «Рита, ну ты чего? Она учительница начальных классов». «Ну да, училки же у нас почкованием и делением размножаются». «Перестань истерить, пожалуйста. Даже если я и полезу к кому-то под юбку, то имею на это полное право. Ты, заметь, вообще замужем и мама двух прекрасных дочек». Ритка всхлипнула, села на диван и разрыдалась так резко и бурно, словно давно хотела, но сдерживала себя. «Я развожусь! Этот кобель, пока я после Вадьки себя по кускам собирала и мать успокаивала, трахал свою секретаршу! Ладно, хоть у тебя секретарша страшная!» За Оксану стало обидно, хотя я никогда ее с такой точки зрения не рассматривал. Она была профессиональна, с ней было легко ладить. Этого мне за глаза хватало. Но Ритка с детства жила в святой уверенности, что уж она-то самая прекрасная на свете. Все остальные — второй сорт. А красота — главное мерило людских качеств. «Все будет хорошо», — мягко сказал я и добавил стандартное. «Он тебя недостоин». Ритка снова всхлипнула. «Скажешь ребятам его отловить и отпиздить?» Я вздохнул. «Хорошо. Но чисто бока помять, ничего не ломая». «Ладно, и так сойдет. Пусть знает, куда свой хер совать в следующий раз». Я на всякий случай решил спросить. «Не надумаешь его потом простить? Вы вроде неплохо жили». Рита рассмеялась громко, запрокинув голову назад. Я увидел, как на ее шее пульсирует под кожей синяя жилка. «Ты думаешь, это я ушла, громко хлопнув дверью? Нет! Этот мудила сам мне рога наставил и сам меня бросил. Старая я стала, видите ли, истеричная. А я бы простила, простила. Что мне еще делать?» И снова заплакала. Я присел рядом и приобнял ее, неловко опустив свою ладонь на ее спину. Ритка замерла. Потом подняла свое заплаканное лицо и посмотрела мне в глаза долгим, внимательным взглядом, словно раздумывая о чем-то, и рывком дернула меня за рубашку, высвобождая ее из брюк, потянула наверх, забралась холодными руками, касаясь голого живота, принялась расстегивать ремень. Я на мгновение оторопел, затем мягко оттолкнул ее от себя и встал, поправляя одежду. «Старая любовь не ржавеет же!» — хихикнула Ритка, встала, стягивая с себя свитер. «Ты чего? Брось! Мы вместе почти 4 года были. У тебя ни с кем таких долгих не было отношений». Тело ее изменилось. Ни в худшую сторону, нет. Рита скорее созрела. Грудь потяжелела, туго заполняя собой тонкий кружевной бюстгальтер. Сквозь ткань торчали соски. Яркая точка родинки у самой ложбинки так и манила взгляд. «Рита, перестань, оденься». «Не хочешь меня, да? Старая я стала. Не нравлюсь тебе». «Нравишься. Как друг. Рита, если ты сейчас не оденешься, я вылью на тебя графин воды, чтобы ты пришла в себя. Затем напялю на тебя этот свитер сам и передам охране, чтобы тебя вывели». Рита зло на меня глянула и, рывком запутавшись в рукавах, надела свитер. Вернулась на свой диван. «Никому не нужна я стала. Вадим умер. Пидорас этот меня бросает. Ты совсем чужой стал. Училку вон завел. А нас вообще некому стало заботиться. Мы сами по себе». «Я всегда буду о тебе заботиться». «Я привыкла быть важной для тебя, Оскар. Бабы приходили и уходили, а я оставалась, понимаешь? Я была самой нужной, единственной, с которой у тебя были настоящие долгие отношения. А теперь она пришла и живет у тебя. И вообще, может, брата моего замочила?» Последнюю фразу она истерично выкрикнула. «Ты всегда будешь важной для меня, но не в контексте постели. Ты друг. Я всегда буду следить, чтобы ты и твои дети были в безопасности». «Да пошел ты! 2 недели уже прошло, как мой брат умер, а ты трахаешь его убийцу!» «Он у меня денег украл», — спокойно сказал я. $300 000. Возможно, промышлял шантажом. Еще, скорее всего, у него был второй телефон, о котором никто не знал. «Он все равно был и остается твоим другом. Скорее бы батя приехал, он разберется». Встала и, пошатываясь, вышла. Я нервно закурил. Заботиться о Рите я буду всегда. Она сестра моего друга. Нужно поставить ее на довольствие от фирмы. Пусть ежемесячно переводят. Но дорога в офис для нее теперь закрыта. Сейчас же распоряжусь. Домой я вернулся достаточно рано и совершенно измотанным. Днем случались достаточно напряженные моменты, и с Анисевым им встречался, поэтому времени думать о Нине у меня почти не было. А сейчас ехал и думал. У меня дома женщина. Ждет меня. Так странно. Может, и правда кошку завести? Видел у Нины в подъезде, рыжая такая, тощая. Откормил бы. Ждала бы меня после работы каждый день. Вчера мы фильм смотрели. Комедию. И никакой пошлости. Нина смеялась, хрустела попкорном. Я любовался ею и думал, наконец, существование этого кинотеатра на 8 кресел оправдало свое существование. И никакой, совершенно никакой сексуальной подоплеки. Это и интриговало, и отчасти, будем честными, огорчало. Она была красива, Нина Андреевна. «Я дома!» — глупо крикнул я, входя. «А я ухожу!» На Нине была строгая учительская блузка и юбка по колено. И вообще вся такая тонкая, как струна, сдержанная. Совсем не такая, как Рита, со своей знойной, раскованной сексуальностью. «Куда?» — удивился я. «Вечер уже, а у тебя сотрясение». «Сегодня четверг, у меня кружок. Я не хочу подводить ребят. Там недолго и несложно. Сережа сказал, отвезет меня туда и обратно». «Не боишься?» — спросил я. «Я Руслана твоего боюсь. Если он снова не начнет меня преследовать, все будет ок». И в привычной своей манере помахала рукой. «Когда вернешься?» «Часа через 2!» — крикнула уже с лестницы Нина. Я прошел на кухню. Нина порезала салат и запекла багеты, которые Светлана хранила замороженными. Также достала большой контейнер со стейками. На упаковке почерком Светланы написано «По 7 минут с каждой стороны». Потом 10 минут, выключив огонь, подержать под закрытой крышкой. И ниже незнакомым мне доселе бисерным почерком. «Можешь и мне кусок зажарить». Я улыбнулся. Хотя изначально расстроился, что в этот вечер буду один. Наверное, меня, как и Риту, стало пугать прежде желанное одиночество. О кошке вон задумался. А теперь радуюсь тому, что есть для кого кусок мяса пожарить. Старость это подступает или смерть Вадима так по мне ударила? Я засек время и отправился в тренажерку. Вещи в бельевую корзину, Светлана разберется. Долго, исступленно занимался, изгоняя из себя лишние мысли, словно бесов. Остановился, когда запиликал таймер. Тело ломило, и с меня градом катился пот. Отправился в душ, а затем на кухню, жарить стейки к ее возвращению. Успел. Некоторое время выбирал, какой из стейков красивее, и положил его в тарелку Нине. Она ворвалась на кухню, принеся с собой запах мороза, капельки влаги на волосах и много-много смеха. «Как вкусно пахнет!» — восхитилась она. «Спасибо!» «На здоровье!» Торопливо помыла руки, подцепила один стейк вилкой и, приподняв его, просто откусила от него кусок, презрев все правила. «Умереть как вкусно! Просто божественно! А Ванька Виноградов знаешь, что сегодня исполнил? Просто не поверишь, что 8 лет ему!» И принялась рассказывать, яростно жестикулируя, откусывая от стейка и вынуждая меня искренне смеяться над проделками Вани, которого я в жизни не видел.